капитане Сабурове и его боевых друзьях, защищавших Сталинград в осенние дни и ночи 1942 года. Сталинград горел. Севернее города немцы уже вышли на Волгу, южнее подходили к ней. Немецкие бомбардировщики с утра нависали над городом. Наступила минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно, невозможно. Но стойко держались советские воины, свято выполняя свою клятву не отдать Сталинграда врагу. На Волге на помощь осажденному Сталинграду подошла новая гвардейская дивизия, в состав которой входил батальон Сабурова. Приехали! Приехали! Голые все! Край света! Батальон, слушай мою команду! Приступить к разгрузке! Бойцы поспешно выгружались из вагонов. Мимо них, тяжело переступая по шпалам, вереницей шли сталинградские беженцы. Оборванные, изможденные, неподалеку, прислонившись к глиняной стене сарая, сидела обессиленная женщина. Пригребая теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль, женщина рассказывала, как сгорел Сталинград. Командир батальона, капитан Сабуров, стоял молча и слушал. Трудов-то сколько трудов! Чего трудов? Обратно построить все. А вы в Сталинград? Да. Ох, все сгорело. И где кто, не знаю. И муж где, и дочь. Может, остались в Сталинграде. Может, встретите? Может быть, встречу. Наша фамилия Клименко. Муж Иван Васильевич. А дочь Аня. Может, встретите? А что сказать, если встречу? Скажите тогда, что жива. Товарищ капитан, разгрузка через 5 минут будет закончена. Прикажете строить батальон? Стройте, товарищ Масленников. К 6 вечера должны быть на переправе. Место сбора на рыбачьем. До свидания, мамаша. А может, встретите? Тогда скажите, что жива. Аня. Прощайте, мамаша, непременно скажу. Прощайте, мамаша. Может, встретите? Тогда скажите, что жива. Клименко, Аня. Батальон, слушай мою команду. К переправам! Колонна двинулась. Сабуров шагал впереди. Далекая пыль, вившаяся над дорогой, показалась Сабурову дымом. В 6 часов вечера после утомительного марша батальон подошел к Волге. Иванович, Волга! Да, Волга. Волга! Всю жизнь для нас, для всей России, Волга – это что такое бесконечно русское и только русское. Только сейчас я вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который немцы переступить не смеют. Как город-то горит. Пусть немцы не просят пощады. После Сталинграда мы их не пощадим. Вон, катер идет с боржой. Наверное, и за нами. Займитесь погрузкой. 1 роту и 2 пушки разместить на борже. После палящего степного солнца хорошо было на реке. Рядом с Сабуровым сидела молоденькая медсестра, только что приехавшая из Сталинграда и опять возвращающийся на тот берег за ранеными. Что вы шинель сняли? Товарищ капитан, простынете. Холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю, уж простудилась. Голоса даже нет. Каждый день переплываете, а по сколько же раз? Сколько раненых, столько и переплываю. А не страшно вам столько раз туда и назад плавать? Когда раненых везу, не страшно, а возвращаюсь, страшно. А вам уже много лет? А сколько, по-вашему? 35-40, да? Да. Ну вот видите, вам 40 лет, вам не страшно, а мне страшно. Най-рай-ра, най-рай-ра. Вдруг убьют, и ничего не будет. Чего не будет? О чем мечтала? Как в Москву поеду, как учиться буду, как полюблю. Вечер сегодня хороший, тихо. Промазали! Масленников, прикажите снять шинели и положить рядом с собой. До берега метров 300 осталось. Трудно маневрировать. Баржа велика. Сестрица, в случае чего до берега доплывете? Я не умею плавать. Совсем? Совсем. Бомба упала на пароход. Машинное отделение. Все сразу перекосилось, перевернулось. Люди барахтались в воде. Сабуров увидел в нескольких метрах от себя девушку. Поплыл и ухватил ее за гимнастерку. Товарищ капитан! Сестрица! Товарищ, руку давай! Давай руку, сестрица! Ну, нельзя, нельзя! Ой, слава богу, товарищ капитан. Васильев. Я. Пересчитайте бойцов. Есть. Масленников, вы что босой стоите? Приготовился в воду прыгать. К вам. Оденьтесь. Дайте шинель девушке. Сестрица, шинель. Наденьте. Вот так вот. Васильев, что? 8 человек нет, товарищ капитан. Так. Вот и земля Сталинграда. Всему горизонту поднимались столбы пожаров. На черном небе, отражаясь в нем, плясали багровые отсветы. Выхватываясь из темноты куски берега, они освещали причудливый излом обрушившихся домов, вздыбленные крыши, огромные бензиновые цистерны, смятые, как бумажные трубки. В командном пункте, наспех устроенном среди развалин, Сабуров созвал командиров рот. Товарищи, родные, генерал Проценко приказал нашему батальону сегодня же ночью выбить немцев с окраины заводского поселка и занять вот эти вот, смотрите на карту, 3 дома. Здесь немцы в километре от Волги. Нигде во всей России они глубже не зашли, чем здесь. Товарищи, для нас сейчас выиграть войну, это значит взять вот эти 3 дома. 3 дома! Разбитые стены, и даже не стены, а развалины. А между прочим, это очень много. Это почти все. Это Россия. Вот что значит эти 3 дома. Вот как эти 3 дома возьмем мы обратно и всю Россию. Понятно? Понятно. Понятно. Понятно. Обстановка очень трудная. Бой ночной в незнакомом городе. Прямо через площадь пойду я сам. Будет брать правый дом группа Гордиенко. Левый группа Парфенова. Есть. Лейтенант Масленников останется в резерве. Товарищ капитан. Лейтенант Масленников останется в резерве. Поняли, Масленников? Понял, товарищ капитан. Этой же ночью Сабуров двинулся со своим отрядом. 50 или 60 шагов они шли по площади молча, от волнения сдерживая дыхание. Наискось прошли первые трассирующие пули. Все прижались к каменной мостовой. Дальше продвигались ползком. Домов не видать. Тьма. Низги. Что бы там ни было, немцы, черти, дьяволы, не страшней, чем эта голая площадь. Тише вы. Чего раскудахтались? Скорей бы хоть к дому подобраться. Скоро уже, метров 50 осталось. Скоро, скоро. Вперед! Три дома были отбиты у немцев. Несколько дней до отказа были набиты визгом пикировщиков, глухими ударами снарядов и сухой автоматной трескотней немецких контратак. Неожиданно на участке, который занимал батальон Сабурова, наступило затишье. Вернее, подобие затишья. Стояла холодная, темная сентябрьская ночь, но сон не приходил. Сабуров слушал Масленникова, отдаваясь собственным мыслям. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино на помин души. Да, Миш, сколько мечтаний, мыслей о будущем и неосуществленных желаний погребено в русской земле за эти полтора года. Сколько людей, мечтавших, желавших, мыслящих, никогда они уже не осуществят того, о чем думали. И вот все задуманное, но не сделанное ими, ложится на плечи живых, на наши плечи. Иначе и быть не может. И теперь я, когда вспоминаю свою жизнь, как-то все переоценивается по-иному. Я замечаю, что люди на войне стали как-то чище, проще, умнее. Да, Алексей Иванович, и я об этом не раз думал. Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты как никто другой. Ну чего, загрустили? Я не грущу, я просто думаю. Одна девушка сказала мне, что ей страшно на войне только потому, что у нее не было любви. А у вас была любовь? Любовь? Не знаю. Должно быть, не было. Не знаю. Ну, как раненые у нас? Всех за ночь вывезли. Приехали еще раз, а раненых больше нет. Редкий случай. А знаете, кто за ранеными приехал? Кто? Та девушка, которую вы из воды вытащили. Ну? Да. Она здесь, в дежурке. Надо ее к нам позвать. Пусть посидит с нами, отдохнет. Ну, конечно, конечно. Аня! Аня! Да? Да? Посидите с нами, отдохните. Здравствуйте. Здравствуйте. Входите. Как вы живете? Я ничего. А вы? Тоже ничего. Ну как ничего? Прекрасно живем. Вы тогда исчезли так... Да, я, простите, совсем забыл вас поблагодарить. Я не к этому. Я знаю. Но все равно... Спасибо. Гитара, я вижу, у вас есть. А как же? Поете? Немножко. В темной аллее, в темной аллее заглохшего сада, сидя вдвоем на терновой, нет, отвыкла, скамье, ты на плечо мне склонилась головкой и прошептала тихонько: люблю. Нет, отвыкла. У меня ведь тоже была гитара. С бантом. С бантом. Только теперь ее нет. Все сгорело. Я ведь здешняя. Здешняя? А как ваша фамилия? Клименко. Клименко? Аня, я видел вашу маму. Кого? Вашу маму. Кого? Вашу маму. Я встретился с ней на станции Эльтон. Она пришла туда пешком. Господи, господи, мама. А какая она? Измучена? Немножко. Господи, господи, мама. Главное, живая она. Вот и она о вас мне так же сказала. Да-да, это теперь самое главное. Товарищ капитан, я пойду посты проверять. Идите. А я думала, что я вас никогда не встречу. А я наоборот был уверен, что встречу вас еще раз когда-нибудь. А почему? Я замечал, что как так выходит, что на войне редко встречаешься с людьми по одному разу. Хорошо, что я вас увидела. А то я ваших раненых перевозила, они мне все Сабуров, Сабуров. А я и не знала, что Сабуров это вы. А вот не приехали бы вы к нам в Сталинград, мы бы с вами никогда не встретились. Приехали бы в Москву, поступили бы в университет, а я как раз там преподавателем был бы. Вы до войны преподавали? Нет, учился. А сколько же вам лет? 29. Правда? Правда. А на барже сказали 40. Может и правда, что вам 29, но все равно вам больше. Нет. А у вас жена есть? Нет. А почему вы смеетесь? Так смешно спросили. А почему смешно? Мне интересно, вот я и спросила. Товарищ капитан, немцы атакуют. И старой рот сообщили. Иду. А вы, Аня, тут отдыхайте. Уже светает, дотемно, вам отсюда не выбраться. Иду. Бои шли уже в самом городе. Немцы чувствовали себя победителями. И все-таки боялись этого страшного, изуродованного города. Над Сталинградом стояла сырая, темная, хоть глаз выколи, октябрьская ночь. 12 октября, ровно 30-е, с той самой первой, когда Сабуров со своим батальоном, переправившись через Волгу, вылез на этот берег. Сабуров с автоматчиком вышли из блиндажа, чтобы сегодня разведать, а завтра ночью попробовать перебить немецкую роту. Это было заманчиво, и Сабуров думал о предстоящем с радостью и верой в удачу. Они ползли минут 5, а может быть 8, пробираясь между развалин, превративших переулок во враг. И вдруг взрыв. Обломок стены качнулся и рухнул на землю, накрыв кирпичами Сабурова. Так он лежал, то теряя сознание, то снова приходя в себя. В теле было непривычное чувство связанности, как будто его всего обкрутили канатом, оставив свободными только руку и голову. Над головой было небо, одинаковое и темное. За всю войну мысль о плении не приходила с такой ужасающей ясностью. Он должен что-то сделать. Сабуров подтянул онемевшую руку к телу, взял обломок кирпича и тихо оттащил его в сторону. Потом, стиснув зубы от боли, взял другой обломок и снова оттащил его в сторону. Все тело его, зажатое под камнями, напрягалось в этом одном движении. Он чувствовал, что пока в его теле сохраняется хоть проблеск жизни, он будет делать одно и то же – брать обломок кирпича и оттаскивать его в сторону. И так до конца. До потери сознания. До смерти. Тишина длилась уже несколько дней, и, казалось, ей не будет конца. Может быть, от того, что это был госпиталь, и в нем много было белых простынь и халатов, самая тишина казалась Сабурову белой. В комнату своей неслышной походкой вошла Аня и села у ног Сабурова. Он смотрел на ее милое усталое лицо, на ее руки, тихо лежавшие на коленях, на ее глаза, глядевшие на него так, как будто она все время прямо шла к нему через тысячу верст. Аня, я ждал вас, я так ждал вас. Почему вас так долго не было? Не могла. Столько раненых. Только сегодня стало тише. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Когда я увидел вас тогда, как вы лежали, мне стало страшно, что вы умерли, но вы открыли глаза. Я все ждал, когда вы придете. Я тоже. Что? Я ждала, когда вас увижу. Аня, если б не война... Если б не война, мы никогда не встретились бы с вами. Я вас возьму отсюда. Куда? К маме. Вы знаете, я нашла маму. Она здесь, в деревне. Вы будете лечиться у мамы, у нас. По вечерам я буду уезжать за ранеными, а с утра за вами ухаживать. Вас отпустят. Я знаю, мне разрешат. Дорогая ты моя. Через час Сабурова в маленьком докторском газике перевезли на другой конец деревни, на выселки, в один из тихих домиков, стоявших у самой воды. Ощущение тишины, начавшееся в госпитале, неизменно оставалось у Сабурова все 10 дней, которые он здесь прожил. Тут я впервые понял жизнь и отраду. Тут я впервые добился. Могло бы показаться, что время остановилось. Но здесь капитан Сабуров. Здесь капитан Сабуров. Здесь, Миша. Я здесь, Миша, я здесь. Алексей Иванович! Здесь. Алексей Иванович, разрешите, я закурю. Кури. Ты что ж батальон-то бросил, а? Сам Проценко приказал. Мы все за вас тревожились. Вот вам печенье, сахар, консервы американские. Черт его знает, что-то есть у вас, Алексей Иванович, такое. Скучно без вас. То ли, что вы такой большой, без вас будто печку из комнаты вынесли. Спасибо за сравнение. Ну, как у вас? Трудно? Трудно, Алексей Иванович. Но пока живы. Раненых много. А меня все не ранит, все не ранит. Иногда даже думаю, наверное, никогда меня не ранит. Или уж сразу убьют. Нам с тобой никак нельзя умирать. Просто никак. Слушай, Миша, а ты не удивился, что я не в госпитале, а здесь? Нет, мне сказали. Что? Все? Да. Я очень счастлив, Миш. Видишь, как в жизни это бывает. Думал просить ее сестрой в наш батальон, а потом сердце защемило. Почему? Боюсь испытывать судьбу. Вот так она ездит, ездит каждый день и цела, а там, не знаю. Ну, где вы сейчас? Все там же? Все там же. Только левее нас немцы совсем к берегу подошли. Дня через три приду. Рано еще. Ведь вы еще не твердо на ногах стоите. Нет, как раз. Через три дня приду к вечеру. Чай вскипяти. Я тут самовар сватал. Хотел вам в блиндаж подарок пронести. Не отдают. Ну ладно, иди. Алексей Иди, Иван. Иди, не прощаюсь. Стояли первые дни ноября. Немцы вышли к Волге не только севернее Сталинграда, но и в трех местах в самом городе. От Волги до немцев оставалось 1,5 километра. Иногда это расстояние было только несколько сот метров. У самого побережья шли жестокие бои. Миша, включи радио. Поставь на Москву. Москва молчит? Не может быть. Молчит? И вдруг из репродуктора громкий голос. Заседание Московского совета депутатов трудящихся совместно с партийными и советскими организациями объявляю открытым. Слово для доклада имеет товарищ Сталин! Несколько минут не умолкали аплодисменты. Они были так громки, что на секунду Сабурову показалось, что все это происходит тут, в блиндаже. Сабуров придвинулся вплотную к самому радио. Сталин говорил спокойно и неторопливо. Он говорил о будущей победе. Говорил спокойно и твердо, как человек, который ни минуты в этом не сомневается. Этот спокойный голос показался Сабурову удивительным. И он снова повторил данную самому себе клятву сделать на этой войне все, что в его силах. Было уже темно. Только над передним краем немцев висели их сигнальные белые ракеты. Сабуров шел с автоматчиком, спотыкаясь и чувствуя, что он страшно устал. Кто идет? Капитан Сабуров. А, проходите сюда. Генерал Проценко ждет вас. Здравствуйте, товарищ генерал. А, Алексей Иванович, здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, товарищ генерал. Хочу, Алексей Иванович, тебе дать одно задание. Слушаю, товарищ генерал. Полк Ремезова от нас отрезали. Знаю, товарищ генерал. Знаю, что знаешь. Но мне от этого не легче. Я не знаю. Не знаю, как там у него. Кто жив, кто убит. Ничего не знаю. А я должен знать. И сегодня же. Понимаешь? Так точно, понимаю. Когда Волга станет, легче будет. А сегодня нужно идти к Ремезову по Береву. Немцы до самого обрыва дошли, но вниз не спустились. Так вот, придется тебе идти под откосом, низом. Мне нужно, чтобы пошел человек не просто так, а чтобы мог он мне все точно узнать. И если все выбиты, взять командование на себя. И вот в зависимости от обстановки, я или буду ждать тебя обратно сегодня же ночью, или если ты останешься там, буду ждать того, кого ты пришлешь. Будет сделано, товарищ генерал. Ну вот. Как, один пойдешь или автоматчиков с собой возьмешь? А немцев на самом берегу нет? Мало, вероятно. Если нарвусь на немцев, так и два автоматчика меня все равно не выручат. А если просто обстрел, так одному незаметнее, по-моему, так. Так-так. Тишина, темнота, одиночество. Сабуров полз, не отрываясь от земли. Она была холодная, мокрая и слякотная. Ползти, конечно, было тяжело. А умереть, упав в эту скользкую холодную грязь, еще тяжелее и обиднее. Послышался плеск воды. Он тихо прополз еще несколько шагов. Плеск теперь был слышнее. Словно черпали ведром воду. Сабурову стало жутко. Странный шум. И вдруг из обломков лодки вырос человек. Двинулся прямо к нему. Сабуров ждал. Человек сделал еще шаг. Сабуров протянул руку, схватил его за ногу и дернул к себе. Человек упал и страшно закричал что-то по-немецки. Сабуров изо всей силы ударил его по лицу. Немец схватил руку Сабурова и вцепился в нее зубами. Чувствуя, что теперь уже все равно, тихо или нет, Сабуров вытащил свободной рукой револьвер, выстрелил несколько раз подряд, прямо упирая дуло в тело немца. Сверху раздались автоматные очереди, и пули осыпали всю землю кругом. Сабуров пополз. Руки его так окоченели, что уже не чувствовали земли. Он больше не мог ползти. Вскочил и побежал. Бежал отчаянно, быстро, остановился, вернее, упал, когда кто-то подставил ему ногу. Кто? Свои, черт побери. Чего пихаешься? Говорю, свои. Веди к Ремезову. Откуда? От генерала Проценко. Ты кто? В темноте не вижу. Капитан Сабуров. Ну, Сабуров, здоровый ты мне плюху заехал. Рука у тебя как кувалда. Разбил мне ухо, а я Григорович. Ну, проси. Ты говоришь, к Ремезову? Ступай со мной. Сюда? Сюда. Сабуров, голубчик, от Проценко. Ну, как там у вас? В порядке. Очень рад вам. Вы в крови? Ранены? Нет, я немца убил. Эй, Шарапов, дай капитану умыться. И ватник мой дай. Снимать, снимать. Ну, что вам генерал приказал? Уточнить положение и сообщить. Ну что же положение? Положение столько плохое, сколько постыдное. Отдали кусок берега. Комиссар полка убит, два командира батальона убиты, меня ранило. Надо восстанавливать положение. Как генерал настроен восстанавливать положение? Думаю, что в предвидении этого он меня и послал. Я тоже так полагаю. С двух сторон восстанавливать надо, разумеется. Доложите генералу, что полковник Ремезов сделает все, чтобы вернуть берег. И скупит свою вину сам. Семен Семенович, схема нашего расположения сделана. Сейчас скончим. Давайте скорее, скорее, батенька, скорее. Сабуров, я с вами командира пошлю. Филипчука знаете? Нет, не знаю. О, хороший. Смелый командир пойдет с вами. Вот схему подготовит и пойдете. Филипчук? Здесь. Берите приказ. Единственная просьба и приказание. Добраться до штаба и вернуться сюда живым и здоровым. Есть. Ну вот и все. Да, вот еще что. Подойдите сюда ко мне. Оба. Сабуров, руку. Филипчук и твою. Вот так. Ну, идите. Ну, поползли. Поползли. Немцы разволновались. Да, туго придется. По всему берегу шарят. Товарищ Филипчук, на всякий случай пакет я вот сюда прям за пазуху кладу. Чувствуете где? Чувствую. Как вы раненых вывозите? Сало на реке, где же вывозить? А что? Так. У вас в полку медсестрой моя жена. Жена? Какая она себя? Такая среднего роста, худенькая, волосы у нее назад причесаны. Фамилия? Клименко. Клименко? Клименко не знаю. Аня. Ну, так бы сразу сказали, а то Клименко. С ней все в порядке? По-моему, да. Я ее сегодня днем, часов в 6 видел. Так, хорошо. Когда вернетесь, увидите, привет передайте. С удовольствием передам. Филипчук! Что? Ты здесь? Здесь. Ползли дальше. Филипчук, ты здесь? Здесь. Ты здесь? Ты здесь? Филипчук? Филипчук? Филипчук? А? Филипчук. Сабуров. Ох, скорее генерал заждался. Когда Сабуров ввалился в блиндаж, у него потемнело в глазах, он сразу же сел на лавку. Алексей Иванович, выпей. Нет, товарищ генерал, не могу. Устал. Свалюсь от водки. Чайку бы, если б чаю. А ну, дайте ему скорее чаю. Ремезов жив? Жив. Ранен. Вот от него пакет. Хорошо. Хорошо. Сядь. Хорошо. Так. Хорошо. Ремезов ранен, говоришь? Сабуров. Сабуров. Сабуров. А? Сиди, сиди. Заснул. Я долго спал? Долго, секунд 10. Ты один пришел оттуда? Один. А что ж Ремезов командир не дал для связи, чтобы его обратно послать можно было? Вот старый-старый, а тоже маху дает. Он дал командира, убили по дороге, Филипчук, Иван Андреевич. Так. Сильно стреляли? Сильно. А днем не пройти там? Да. Днем там совсем не пройти. Так. А мне завтрашнюю ночь штурм делать. Как же это его убили? Кого? Да вот его, Филипчука. Смертельно ранили, потом я его тащил, и он умер у меня на руках. Да. Ну, ладно, садись за стол. Как там насчет чаю, а? Вот варениками я тебя угостить не могу. А украинской вишней, пожалуйста. Держконсерв Трест, Киев. Чуешь? Садок вишневый, коло хати, пчелы под вишнями гудут. Вишня, чуешь? Варенье вкусное, без косточек. Алексей Иванович. Да? Тебе придется. Что? Трудно. Я знаю, трудно в третий раз за одну ночь идти. Но ты ж на животе два раза полз. Тебе каждый бугорок, каждая ямка знакома. Придется. Тебе дойти легче. Должен быть передан сегодня Ремезову мой приказ. Алексей Иванович, а? Алексей Иванович. До трех раз судьбу испытывать можно. Ну вот. Вот приказ возьми. Как только доберешься до Ремезова, скажи, чтоб нам тотчас же дали сразу зеленую и красную ракет над Волгой. А если ракет у них нет, так что в том же направлении в воздух одновременно три автоматных очереди дали, трассирующими. Буду знать, что дошел и приказ донес. Вот. Ну, а ты по дороге-то не заснешь у меня? Немцы не дадут. Разве что немцы. Разрешите идти? А что ж чай не допил? Пора, товарищ генерал. Скоро уже рассвет. Разрешите идти? Иди. Значит, если ракет нет, так три автоматные очереди. Ясно. В сторону Волги. Ясно. Будет исполнено. Иди. Ночь была темная, свистел ветер и шел крупный снег. Проценко ждал ракет. Чому ж я не сотів? Чому ж не літаю? Чому ж мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю спокійно, та й в небо злітав. Товарищ генерал. Ну? Товарищ генерал, что вы стоите? Простудитесь, идите в блиндаж. Отстань. Ведь уж два часа прошло. Отстань! Значит, наш Алексей Иванович не дошел. Этого не может быть! Не может быть! Ракета! Другая! Третья! Дошла! Сабуров остался у Ремезова, чтоб следующей ночью вместе с полком Ремезова пробиваться к своему батальону. Где командир батальона? Товарищ, где командир батальона? Аня! Вы? Как? Здесь? Вы? Это значит, вы пришли от Проценко, да? Да, я. Хорошо, как? Насовсем здесь ты? Ночью обратно. А ты ничего не говорил там у себя в полку, чтобы вместе мы... Я очень хочу, чтобы вместе. Нет, пока что не говорил. А у вас там бои ведь еще сильнее, чем здесь, да? Да. Ну, значит, совсем не стыдно просить? Я попрошу обязательно, увижу Проценко и попрошу. Он не откажет, он ни за что не откажет. Я очень хочу, чтобы вместе. Я храбрее буду, если вместе. Ну, Аня, дай мне руку. Я поцелую. Я пойду. Очень много раненых. Жестокий бой продолжался весь день. Дивизия была воссоединена. Наступила короткая тишина, и люди в первый раз за день сказали какие-то слова, кроме команд и страшных, нечеловеческих, хриплых ругательств, которые они выкрикивали, стреляя в немцев. Эти слова оказались неожиданно тихими, и в воздухе чувствовалась торжественность. Как будто произошло нечто необычайно важное, священное. Сабуров, ты! Живой! Живой, товарищ генерал. Товарищ Сабуров, от лица командования благодарю вас, тебя. Я вас представил к ордену Ленина. Вы это заслужили. Я хочу, чтобы вы, чтобы ты знал об этом. Спасибо. Очень даже большое спасибо. Когда-нибудь, Алексей Иванович, мы с тобой вспомним этот день. Именно этот день. Не пустили немцев к Волге. Такое сегодня мы выдержали, чего раньше бы не выдержали. Сломалось у них что-то. Светлый день. Да, кстати, старые мы служивцы, а я не знал, что ты такой скрытный. Скрытный? Конечно. Женился, говорят? Женился. Я ей орден выдавал. Хорошая девушка. Очень. Да, я эту девушку знаю. Ну что же, могу ее к тебе, фельдшеру батальону. Я рад, что вы будете вместе, когда кругом происходит, черт вы знаете, страшный или не страшный, но, в общем, трудный для человека. Ну, иди скорее к себе в батальон. Там тебя Масленников заждался. Влюблен он в тебя, что ли? Не знаю, я не девушка. Такими глазами на меня смотрел, когда я тебя послал к Ремезову, как будто я тебя съел. Ну, иди, иди. До свидания, товарищ иди, генерал. Иди, иди. Сабуров был во второй роте. Ровно в 4 часа он хорошо запомнил время. Немцы прорвались к штабу батальона. В эту минуту Сабурова охватило щемящее чувство, которым постарался себя стряхнуть. Это была тревога, смешанная с предчувствием горя. Атака была отбита, и Сабуров вернулся к себе в блиндаж. Миша, что голова завязана, ранили? Поцарапали. Что это за сумка? Санитарная. Чья? Ведь генерал Проценко Аню в наш батальон назначил. Пришла, как только вы ушли во вторую роту. Анина сумка. Анина. А где Аня сейчас? Где она? Миш, Миш, ты что молчишь? Аню унесли. Убили? Ранили. Тяжело? Алексей Иванович. Я тебя спрашиваю, тяжело ранили? Тяжело. Здесь перевязали и отправили на ту сторону. А разве Волга совсем встала? Да, встала. Так. Ну что ж, хорошо. Ты посты поверял? Нет, не поверял еще. А ты поверь. Сейчас пойду. Масленников вышел. Сабуров потянулся за Аниной сумкой. Расстегнул ее и, ничего не вытаскивая, несколько минут смотрел на то, что лежало в ней. Потом медленно начал вынимать все. Зубную щетку, два полотенца, носовой платок, треснувшее зеркало. Последнее, что он, побледнев, вынул из сумки, были две солдатские рубашки. Большие, не по ее росту. Один рукав был завернут. Упав лицом на все эти разбросанные по койке вещи, он заплакал. В это время двое санитаров несли Аню на носилках через Волгу по неокрепшему еще льду. Над Волгой стояла странная тишина, и только снег чуть-чуть поскрипывал под сапогами санитаров. Горе не заставило Сабурова искать смерти. Он хотел жить, прежде всего потому, что нетерпеливо и убежденно ждал победы. И это предчувствие приближающейся победы придавало ему новые силы. Капитан Сабуров у телефона. Проценко говорит. Ты что, спишь? Так точно, спал. Скорее, вставай. Выходи наружу. Послушай. Что случилось, товарищ генерал? Ничего. Ничего. Ничего. Потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих там разбуди. Пусть слушают. Слушаю, товарищ генерал. Сабуров торопливо натянул сапоги, не надевая гимнастерки, в одной рубашке выскочил на улицу. Он простоял минуту или две. прежде чем уловил далекий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Петя, ты что-нибудь слышишь? Слышу! Наша бьет! А почему ты думаешь, что наша, Петя? По голосу слыхать! Соедините меня с генералом Проценко. Товарищ генерал, докладываю, слышал, дождались, началось великое наступление. Два фронта в эту зимнюю ночь, как две руки, двигались, все приближаясь друг к другу, готовые сомкнуться в донских степях западней Сталинграда, чтобы взять в боях военное счастье, которое начиналось в эти дни для России!